Когда за минуты происходит то, что должно идти годы, результат получается далеким от ожидаемого. Убийцы создавались как наши помощники, союзники драконов и защитники людей. Безумная тварь, одержимая желанием разрушать и уничтожать все на своем пути, очень далека от ожидаемого результата. Игнил прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Эта беседа явно затронула какие-то очень неприятные воспоминания. Именно поэтому драконы в скорости отказались от создания убийц. И именно поэтому мы заключили свои души в последних из них, чтобы сдерживать и гармонизировать их развитие. А как же Акнология? Что по поводу него? Акнология, дракон рыкнул. Сильнейший из убийц. Давно забыто и утеряно имя дракона, что создал его, ящер с каким-то подозрением покосился на меня. Нет, вот этого я точно не делал. Он был одним из тех немногих, что изначально могли выдержать нашу силу. И он ненавидел драконов. Тогда мы считали, что его ненависть направлена на тех, кто когда-то уничтожили его страну. О том, что мы ошибаемся, мы узнали слишком поздно. Его ярость питала его магию, а тело, закаленное в крови убитых им драконов, позволяло выдерживать эту яростную мощь. Как он стал драконом, мне неведомо. Человеческое тело, как бы сильно оно ни было закалено, не должно выдерживать мощи, что набрал этот убийца. Но он выдержал. Наше величайшее творение. И наш самый страшный враг. Да, нехорошо вышло. Пожалуй, не стоит Игнил узнать, что помог с полной драконизацией этому славному малому мой названный брат. Но вернемся к Ур. Ей такое подвешенное состояние чем-либо грозит. Нет, после пары минут размышлений ответил дракон. Думаю, для нее даже возможна полноценная инициация, риск минимален. Но ее магия уже слишком сильна. Инициировать ее может лишь ледяной дракон, коих нет более среди живых. Да мне и так неплохо, ответила девушка. Главное, что я знаю, что в один прекрасный момент не сойду с ума или не взорвусь от какой-нибудь магической несовместимости, ледяная принцесса вздохнула с явным облегчением. Хорошо, с этим разобрались. Ур, уложи, пожалуйста, Венди. Драконий бог, не самое лучшее место для отдыха ребенка, хотелось бы, конечно, самому повозиться, но чего уж теперь. Девушке явно нужно что-то такое милое, чтобы окончательно в себя прийти, а у меня еще есть дела. Эх, как же я понимаю Макарыча с его вечным «хочу в отпуск». Колдунья ушла транспортировать малышку, над Сузгажилом тоже клевали носами, но на боковую отправляться не собирались, стоически превозмогали, дабы пообщаться с обожаемым драконом еще немного. Ну да ладно, это их выбор, и на условия завтрашней тренировки он не повлияет, разве что. Выдать что ли духом небольшие кристаллы грома от Ликса, чисто для подбадривания учеников. Ну а теперь займемся тобой, Игнил. Как самочувствие? Я развернул диагностирующее плетение и направил его на дракона. Плетение безвредно соскользнуло с чешуи ящера. Блин, пришлось добавить каплю хаоса, дабы пробить естественное сопротивление. Оттенок плетения с изумрудно-зеленого сменился на гнилостный, чем вызвал некоторые опасения у ящера, но защиту прошел, и я получил необходимые данные. Вроде бы неплохо, но точно сказать не могу. На ногах уже держусь крепко, но вот крылья. Тут не взлетишь. Ну, с энергетической точки зрения ты полностью здоров, да и в физическом плане я отклонений не нахожу. Так что можно тебя уже спокойно выпускать наружу. Вот только есть проблема. Какая? Игнил вопросительно склонил голову. Драконы оставили о себе не самую добрую память, и появление крылатого ящера в небе над Магнолией привлечет слишком много нездорового внимания. Я так вообще оборачиваюсь только в хорошо защищенных местах или если больше нет другого варианта. И что ты предлагаешь? Сидеть в подвале? Подобной перспективой ящер был недоволен. Нет. Как насчет превращения в человека? Не получится. Магия превращений, раздел магии тьмы. Возможно, через магию жизни бы и получилось, но все направления, кроме огня и чистой манипуляции эфиром, закрыты для меня. Неужели ничего нельзя сделать? Нацу было обидно за обожаемого отца. Такова природа драконов. Наши силы велики, но специализированы. Это люди пластичны и изменчивы, способны подстроиться под любую магию. С людьми тоже не все так просто, но не важно. Скажем так, у меня есть каркас заклинания, способного провести превращение посредством магии огня. На самом деле, даже имея одну стихию, добиться можно любых манипуляций. Вопрос лишь в сложности плетения и затратах. Но, Думаю, с талантом и мощью дракона, с этим проблем не возникнет, не так ли? И что же это за плетение? Смотри, иллюзия заклинания, что я рассчитывал неделю в боевом режиме, пусть и не безвылазно, раскинулась наполовину немаленькой пещеры. Это, что? Гажил пытался собрать глаза в кучку, видимо, прикинул сложность конструкта. Я подошел к понятию пламени концептуально. Огонь постоянно меняется, перетекает из одной формы в другую, это одна из его граней. Если власть над огнем у заклинателя достаточно велика, то он вполне может уподобиться своему партнеру, перенять его черту и измениться. Нужно лишь задать направление этого изменения, потом суметь его зафиксировать и не забыть о возвращении в изначальную форму. Хотя с этим все куда проще, достаточно отпустить пламя, чтобы оно вновь стало собой. Можно было еще пойти другим путем, ну там измени свой путь, искажение, хаоса суть, но контролировать преобразование чистой магии хаоса на два порядка сложнее, не говоря уже о возвращении в изначальную форму. Магия хаоса, ну, так это направление назвал я. Суть в насыщении маны эмоциями, полной ее дестабилизации и направлении этого потока на нужное дело. Лучше всего использовать ее как усилитель уже существующей школы, того же огня, например, но можно и в чистом виде. Правда, контролировать в таком случае процессы неимоверно трудно, а уж прогнозировать результаты с более-менее вменяемой точностью, еще сложнее. Сефирот, ты безумец, гениальный, но все же безумец, и Гнил прикрыл глаза лапой. Угу, а еще у меня есть хобби, экзотические виды самоубийства и коллекционирование статуэток прекрасных девушек. Ну так что, учиться будем. Дракон еще раз тяжело вздохнул и принялся изучать предоставленное ему плетение огненной трансформации. Неопределенное время спустя. Хм, брутальный накачанный мужик ростом за 2,20, с буйной темно-красной, под цвет чешуи, шевелюрой, в которой была еще и пара рогов из короны, задумчиво рассматривал свои руки, облаченные в латные перчатки. На ногах также были латные сапоги, переходящие в бронированные штаны и латную юбку. А вот торс был почему-то голый. В общем, подозреваю, что состав тру мужиков, в котором раньше числились эльфманы, только что расширился еще на одного индивидуума. А интересные тараканы в голове и Гнила, образ ведь строится из подсознательно желаемого образа или воспоминаний. Или ему концентрации не хватило для материализации полного доспеха. Не, маловероятно. Энда, думаю, ты будешь пользоваться бешеным успехом у дам. Что ты имеешь в виду? Он поднял на меня глаза. Человеческим женщинам нравятся мощные мускулистые мужчины. Да и рожа у тебя не очень страшная. А уж варианты использования хвоста. Да, когда Игнил неуклюже повернулся, стал виден и хвост. Вполне себе драконий хвост, разве что по габаритам он уменьшился, под стать фигуре. В общем, выглядел сей дядька весьма колоритно, но вполне в допустимых для могущественного мага рамках. А по могуществу, даже с учетом затрат на поддержание гуманоидного тела, он слегка превышал прокачанного гилдерца, которого сейчас вполне можно было записать в носители титула «Бог Ижгала». Да, получив физическое тело, да еще молодой, душа Игнила развернулась на полную мощь. Пусть до акнологии все еще далеко, да и я тоже потолще буду порядочно, но все же, спасибо, наверное. Хотя мне мало интересны ваши женщины. Ну-ну, бытие определяет сознание. Если ты долго пробудешь в гуманоидном теле, то вполне возможно, что твои взгляды изменятся. Посмотрим, что дальше. Дракон скрестил руки на груди, точнее, хотел это сделать, но немного промазал и от души шкрябнул своими когтями на перчатках по груди. Впрочем, как и следовало ожидать, ни царапины он от этого действия не получил, зато стало ясно, чем дальше мы будем заниматься. Эй, спящие красавцы! Я окликнул закимаривших драгонслиеров. А, что, где? Оба парня резко вскочили, причем не просто так, а с перекатом, сразу же уходя с места, причем Гажил рефлекторно сотворил стальную стену, за которой они с Нацуи окопались. Хм, хорошая реакция. Правильная, одобрительно покивал и Гнил. Вылезайте, бить не буду, по крайней мере, сейчас. Хм. Две головы высунулись из-за укрытия и с глубоким подозрением оглядели помещение. А где Игнил? И что это за стрёмный мужик? Нацу с просонья слегка тупил. Это кого ты назвал стрёмным? Мелочь. Гррррр. Игнил. Так у вас получилось. Ты сомневался в своих учителях, Нацу. Мягко улыбаюсь Драгонслееру. Он так забавно бледнеет и начинает яростно мотать головой от этой улыбки. Вот как тут можно удержаться. То-то же, довольно рыкнул и ящер под маскировкой. В общем, ученики, слушайте задание. Игнилу нужно освоиться с человеческим телом как можно скорее, а потому, выбейте из него дух. Чё? Парни опешили. Ахаха, как в далекой юности моей. Ну что же, Нацу и Гажил, нападайте. Покажите мне, чего вы достигли. А что, какой еще способ обучения мог бы быть у дракона? Неделю учиться ходить, слишком скучно, полчасика-часик на бой, и он будет прыгать, бегать и колдовать, хоть стоя на хвосте. А помереть тут все одно не выйдет. Ну, ты сам напросился, Железный хрустнул шеей и проглотил очередную таблетку заряженного маной тьмы Адамантия, Dark Steel Colossus, готов пафосно превозмогать. Я чуть было не подавился воздухом. Он что, воспринял эту шутку всерьез? КХМ. Ладно, сделаем вид, что по-другому оно не работало, да, я не буду сдерживаться. Рев пылающего дракона тьмы от души вдарил Нацу, и Игнил только и успел, что крякнуть и на рефлексах выставить стену огня. Вот только если по мощи она была раза в три выше, чем залп Драгнила, то по качеству маны проигрывала, чистый огонь и сам по себе не особо хорош в защите, а уж против огня, усиленного другой стихией, и тем паче, тьмой. Пробить стену не пробило, но капитально повредило плетение, в результате чего она просто развеялась. И не ожидавший такого развития событий дракон словил в грудь цепным мечом Гажила. Игнил вновь отлетел, а на его груди появилась довольно глубокая царапина. Не опасная, но сам факт, что эти двое умудрились поцарапать существо, что по своей силе превосходит их где-то раз в 6-7, уже заставлял гордиться учениками. Превосходно. Похожие чувства испытывал и сам оцарапанный, а уж как он зарядил пылающей ногой по Гажилу, отправляя того в полет, было любо-дорого посмотреть. Ладно, развлекайтесь, как закончите. Подходите к гильдии, ХМ, надеюсь, они меня услышали, правда, судя по эманациям бешеного азарта и упоения схваткой, совсем не факт. Ну да ладно, пусть развлекутся, а я пойду проконтролирую плетение вокруг кристалла Смывис. Вряд ли там что-то поменялось за время нашего с Зерефом отсутствия, но лучше перебдить, чем недобдить, да. Ну и проверить, как там Урс Венди устроились, тоже не помешает, чуть позже. Поднявшись к комнате девочки, я осторожно приоткрыл дверь, дабы застать умилительнейшую картину. Венди сладко спит в обнимку с Чарли, вольготно развалившись на большой кровати. А рядом спит Ур, примостив свою пятую точку в кресло, в то время как голова и торс пребывали все на той же кровати. Пусть зрелище и до нельзя милое, но все же оставлять так волшебницу не следовало. Человеческое тело имело дурную тенденцию затекать, а после этого болеть. Нет. Все это решалось слабеньким даже не заклинанием, а просто зарядом маны жизни, но почему бы не совместить приятное с полезным. Так что я просто аккуратно поднял уснувшую чародейку на руки и отнес в гостевые апартаменты, хотя, с учетом того, что никто кроме Ур в них никогда не жил, уже можно говорить не гостевые апартаменты, а покой ледяной принцессы. Ай, неважно. Разместив девушку на кровати и избавив ее от обуви, я покинул помещение. Пусть и с некоторым сожалением. На дворе стояла глубокая ночь, мои фики, судя по ощущениям, организовали очередные посиделки женского состава в холмах. Зерев все еще был в окрестностях Крокуса, неугомонная основательница с вероятностью процентов в 99,9 с ним. Макаров сладко спал в своем кабинете, прямо на очередной кипе отчетов, Lexus, ХМ. Судя по меткам, он решил подтянуть уровень своих громовержцев. Бедные Фрид, Бикслоу и Эвер. Хотя нет, последнюю отбили девушки, но вот парням достанется. У Лексуса, несмотря на прошедшие годы, полученный опыт и вхождение в пятерку сильнейших магов королевства, остался один маленький пунктик. Звучал он как феи должны быть сильными. И если по отношению к обычным гильдийцам ему вполне хватало кучи заказов, хорошего финансового состояния и просто позитивного настроя, то вот старшие маги и его личная свита, она же команда, должны быть монстрами и никак иначе. Возможно, да чего уж, наверняка, тут было мое дурное влияние, сумасшедшие идеи по развитию себя и окружающих, помноженные на понимание того, что где-то относительно неподалеку обитает хтоническая хрень, вполне могущая накрыть половину континента одним заклинанием, живучестью превосходящая чернобыльского таракана, она сладкая, очень желающая тебя прикончить, не по злобности даже, а просто от желания помахаться. Хотя вот что-что, а резоны окнологии всем были до лампочки, хватало одного факта его существования и не самых мирных намерений. В общем, Лекс вполне мог бы сойти за своего в среде всяких китайских культиваторов, медитаторов и прочих аграриев. И если бы не минусы драконьей лакримы в его теле, его резерв сейчас не уступал бы Клайву, если не превосходил, но увы. Впрочем, сейчас, когда я вернулся, так сказать, во плоти, да еще и зерев с гнилом имеются, может быть, можно будет этот камушек извлечь и подлатать энергетику парня. Пусть этот верный последователь Дарта Вейдера и крут, как и его коллега, но в целом виде все же будет еще круче. Что я имею в виду? Еще на опытах с Эриком, который кобра из просящих, я определил, что драконья лакрима имеет свой потолок. Да, он весьма высок, как показали более поздние опыты на любезно предоставленных Джошуа работорговцах. Потенциал лакримы активируется далеко не сразу, а по мере готовности тела, и в пике составляет что-то около резерва среднего богоизбранного, читай, 10-15 секунд ток, казалось бы, очень внушительный объем, и это действительно так. Вот только если твой враг этих богоизбранных может кушать на завтрак, то все не так уж весело. К тому же, еще один минус такого камня в тушке, он накладывает те же ограничения, что есть у настоящих драконов, ну, может, самую малость расширив рамки дозволенного, типа молния, суть упорядоченное движение крайне мелких частиц, сиречь электронов. Такой маг может попробовать податься в свет упорядоченное движение фотонов. Но вот магия воды для него будет закрыта напрочь, даже самый примитив. В конечном итоге, получаем на выходе не до дракона, что ни мощью предка похвастаться не может, ни широтой арсенала опытного убийцы из настоящих. Теоретически, проблему можно было бы решить, подключив к телу еще пару-тройку других драконьих лакрим. В конце концов, редко какой маг, пусть и из богоизбранных, может похвастаться хорошим владением и пятью школами, а увеличение грубой мощи дополнительные камни дадут в те же 10-15 резервов за камушек. Вот только в плане энергетики такой монстр Франкенштейна будет сущим калекой. Один несильный удар в нужную точку, и его разорвет на куски собственная магия. Не лучший вариант, особенно если вспомнить, кто у нас числится противником. Лексус своего потолка достиг и сейчас может лишь увеличивать контроль и придумывать различные нестандартные ходы. И с каждым месяцем сделать что-то новое становится все труднее. Пусть в прямом бою он вполне может положить и Варрада, и Дракуласа, но вот по чистой магической мощи он значительно уступает обоим, да и Джура Нексус, что раньше был слабейшим среди богоизбранных, по выдаваемой мане уже Лексу не уступит. Все это не сильно повышало настроение блондина, а потому он дрючил всех, до кого мог дотянуться, с усердием едва ли небольшим, чем у меня. В общем, случай блондина был архисложным. Куда как сложнее воскрешение Ур и преобразование Игнила, насчет лечения первой не уверен, там еще нужно смотреть, но где-то что-то около, вполне. Пока что я видел лишь два решения проблемы, и оба радикальные. Полноценная демонизация, на которую парень вряд ли согласится и которая к тому же еще совсем не факт, что решит его проблему. И полная смена тела, что проблему решит, но обрежет его по силам ровно на порядок. К тому же совсем не факт, что я смогу провести инициацию Драгонслейера вообще, что она пройдет без последствий, описанных Игнилом, и, однозначно, это будет не грозовой убийца, то есть псу под хвост пойдут все наработки парня за последние 20 лет. Ну хорошо, может и не все, да и его любимую молнию можно будет открыть повторно. Но все упирается во время и в усилия. Даже по самым оптимистичным прогнозам ему потребуется года 3, чтобы вновь выйти на текущий уровень. В общем, тоже не вариант, нужно думать и совещаться. Под такие мысли я и вошел в подвал к телу основательницы фей. За время нашего отсутствия ничего не изменилось. Плетение диагност все так же показывало, что кристаллический барьер крепок, надежен и полностью отсекает какие-либо флуктуации маны за свои пределы. Вот тоже не ясно, что делать с Мэвис. Почти век маринования в чистой мане смерти по-любому должен сказаться на ее организме, энергетике и душе. как бы на выходе не получился кто-то вроде незабвенной Сильваны. Нет, я не спорю, сия темная охотница, пожалуй, самая сексуальная нежить за всю историю, но вот перевести кого-то подобного в полностью живое состояние должно быть той еще задачкой. Пусть мастером-некромантом за эти 7 лет я не стал, как-то не лежит у меня душа к этой науке, но общую базу все же изучил и принципы существования того же лича вполне понимаю. Так вот, некротические формы жизни вернуть к классическим едва ли не на 2 порядка сложнее, чем просто воскресить мертвого. А под рукой, как назло, никаких источников жизни нет. И хрен его знает, как отреагирует Зерев, если вдруг выяснится, что его любовь вернуть к полноценной жизни почти что нереально. Будь на его месте я, меня бы пришлось скручивать, по крайней мере, пока не пройдет состояние аффекта, а позже следить и вновь скручивать, потому как если появится решение вида принести в жертву мир ради жизни любимой, единственный вопрос, над которым я задумаюсь, будет какой именно. Бр. Выкинув очень дурные мысли из головы, я посмотрел на безмятежное лицо первой, заключенной в магический кристалл. Надеюсь, все будет хорошо. Воевать с безумным черным магом, помимо безумного черного дракона, будет слишком. Даже для меня. 1,5 недели спустя. Жизнь постепенно входила в привычную размеренную колею, насколько размеренной может быть колея у гильдии, представляющей собой странную смесь дурдома, притона и детского сада для особо буйных. Семейная жизнь тоже гармонизировалась и доставляла мне искреннюю радость и покой. Зерев со своей благоверной вернулся из Крокуса, полный самых положительных эмоций, причем настолько, что вокруг него все просто цвело. Буквально. Вот представьте себе картину. Идет довольный парень в темном плаще, чему-то радуется, на губах, улыбка едва ли не от уха до уха, а вокруг него птички поют, травка прорастает, зверушки всякие мелкие носятся, даже прекрасная музыка раздается, разве что только нимба над головой не хватает. И вот это, величайший темный маг современности, создатель демонов, автор десятков проклятий и прочее. Макаров, когда увидел эту картину, вновь попытался утопиться в кружке, несмотря на всю свою приобретенную пофигистичность. И Гнил тоже благополучно влился в наши ряды, вон уже благополучно пьет пиво с Гилдертсом и интересуется у него. Чуть усиливаю слух. Не понимаю, почему эта самка, Лаки, так странно на меня смотрит и периодически облизывается, когда думает, что я не вижу. Не припомню, чтобы среди людей был распространен каннибализм. О, хе-хе, ухмыльнулся разрушитель. Пожалуй, можно действительно сказать, что она хочет тебя съесть. В некотором смысле. Что ты имеешь в виду? Не понял дракон. Ща объясню. Заслуженный бабник всея фей придвинул к себе поближе кружку и склонился к дракону поближе. Ну, слушай, хм, вот даже не знаю, пойти нормально просветить нашего чешуйчатого друга о некоторых аспектах человеческих взаимоотношений или доверить сие почетное дело Клайву, а потом ловить лузы. То, что после мудрого обучения от этого типа Игнил точно будет попадать в весьма забавные ситуации, я не сомневался. Итак, что же выбрать? Хм, ну, он так и так меня потихоньку учит в драконовости, но и ему не помешает слегка расслабиться и попасть в какое-нибудь приключение, так что оставим все, как есть. И нет, мое желание поразвлечься тут совсем ни при чем. От размышлений о красном драконе, мысли невольно скользнули к драконам другим. Приемный отец Нацу раскрыл местоположение кладбища драконов, где лежали кости его друзей. Итак, последнее пристанище они нашли вместе с остальными ящерами, под Крокусом. Ожидаемо, хотя, это сейчас для меня ожидаемо с разведкой в Совете и кругах аристократии, а ведь еще 5 лет назад я считал, что кладбище располагается где-то в окрестностях Эры. Смутные воспоминания об уже порядком искореженном каноне в этом месте ошибались. Ну что же, бывает, да и не критична эта информация. Сейчас суетиться и срочно бежать добывать биологический материал было неразумно. До великих магических игр осталось около месяца, организаторы уже вовсю шаманят над ареной, слишком много лишних глаз, отводить которые затратно во всех смыслах. Проще дождаться начала игры, уже смешавшись с толпой, провернуть все необходимое. Драконы были мертвы более 400 лет, потерпит и еще 4 недели. Кстати о терпении. Мысли под кружечку пива, любезно предоставленную мне мирой, плавно перетекли с крылатых ящеров на основательницу фей. По идее, снять барьер с ее тела мы уже могли, но делать это я не спешил. Экранирование экранированием, но идея высвобождать столетия мариновавшийся в некротической энеге источник в месте, где живет моя семья, лично мне категорически не нравился. Не говоря о дальнейшем возможном буйстве некоего чернокнижника и его усмирении двумя драконами. Да и вообще, для начала, было бы неплохо понаблюдать за самим барьером, возможно, удастся снять хотя бы поверхностные данные. Да и вскрывать лучше в отдалении от людей, например, на одном примечательном необитаемом острове. Как ни странно, но Зерев поддержал мою очень осторожно высказанную мысль. Честно говоря, я удивился, на его месте, я бы старался приблизить момент встречи с возлюбленной всеми возможными способами и любую задержку воспринимал бы в штыки. Но, мой названный брат оказался куда как более сдержанным и терпеливым. Впрочем, что еще ждать от человека, что мог спокойно десятилетия ваять демона, не разгибаясь, да и целый век упорнейших попыток самоубийства. Терпения ему было не занимать. К тому же, он мог общаться с Мависы так, не знаю, насколько, плотно, но истосковавшийся по общению маг был счастлив даже от возможности просто поговорить с предметом своего обожания, подержаться за ручку да и вообще ушел в романтику и был перманентно счастлив. Так что вполне мог подождать и месяц, и год, и 10. Так что сначала можно будет вернуть драконов Венди и Гажила, а потом уже вытаскивать Мэв. Мои мысли были прерваны ощущением приближения кое-кого знакомого. Так, на этот раз, я буду готов. Жени, проникнуть за барную стойку и приобнять официантку было нетрудно. Сев, девушка вопросительно приподняла бровь. Впрочем, это ей не помешало мило улыбнуться и тихонько мурлыкнуть. «Кажется, к нам кое-кто приближается», — шепнул я своему персональному ангелу на ушко. «Как развратно», — уловил я слова Миры, адресованные Джуви, что уже и так сверлило беловолосую красавицу у меня в руках ревнивым взглядом. «Джувия будет негодовать», — заверила ее та, возмущенно нахохливаясь буквально на глазах. «Как дети малые», — закатила глаза Эльза, в данный момент активно изменяющая мне с вишневым тортиком со взбитыми сливками. «И не говори», — поддакнула Люси, явно прикидывающая, как бы отжать кусочек кондитерского изделия и для себя. Просто взять еще один с кухни девушке явно было неинтересно, но отбирать сладкое у Эльзы. Хм, а моя тяга к экзотическим видам самоубийства, случайно, не заразна. Впрочем, неважно. Окружающая девочек атмосфера заставляла меня блаженно щуриться. Ничто и никто не мог бы подпортить момент. Хотя, знаю я двух личностей, что на подобном специализируются и одна из них как раз сюда и направляется. «Ты же не покинешь меня, дорогая?» — спросил я нежным голосом все еще старательно обнимаемого ангела. «Не оставишь в самый неподходящий момент. Опять. О чем ты, дорогой?» — состроила невинные глазки девушка. «Я бы никогда не бросила тебя на растерзание толпе злых женщин, подозревающих тебя во всех смертных грехах. Правда, скачущий в ее глазах легион чертей свидетельствовал о совсем противоположном. Спасибо, ты просто прелесть. Легкий поцелуй в щечку. А то с тем, кто сейчас появится, боюсь, без поддержки мне не совладать. Хм». Но тут и она почувствовала приближение гостя. «Ох, вот оно как. Ага, и теперь ты не сбежишь». «О чем это вы?» – навострила ушки Люси, но ответ явился с другой стороны. «Народ, шухер!» Она вернулась. Через черный ход влетел Ромео, растрепанный, напряженный, слегка паникующий. И его настрой был сразу же подхвачен остальными феями. Она синхронно выдохнул зал. Эда Эльфман, этот матерый мужичище затравленно оглянулся и, с выражением мрачной решимости на лице, бросился к проходу на кухню, что был за барной стойкой. Она. Люси переводила становящийся все более недоуменным взгляд с одного паникующего сагильдийца на другого. Она поправил ее Ромео, после чего шустро скрылся под одним из столов. «Не поможет», — печально затянулся Вакаба, зябко втянув голову в плечи. «Хм, у меня какое-то странное чувство дежавю», — задумчиво протянула золотоволосая заклинательница духов с подозрением осматривая Эльзу, что под действием всеобщей опаски даже оторвалась от тортика и теперь с недоумением изучала вход. Зал напряженно замер, с улицы послышались шаги, а ветер донес карканье нескольких ворон и песню, исполняемую приятным женским голосом. Правда, от смысловой нагрузки не грех было и поежиться, когда ты устанешь землю топтать и небо коптить зазря. начну для тебя я в путь собирать. Безглазого поводыря, швырнет его лодку злая волна, на серый песчаный пляж, и ты на пороге зыбкого сна. Мне сердце свое отдашь, когда ты устанешь жить не любя, а сердце сгрызет тоска, тогда на тропе пустынной тебя подхватит моя рука. От страха в округе взвоет зверье, и всадника сбросит конь, а я заберу дыхание твое, и спрячу в свою ладонь, и сколько по свету не колесить, не ждать от меня вестей, однажды ко мне придешь погостить, в чертог из людских костей, мою темноту на миг озаришь, душой, что сгорит в огне, и как ни старайся, не избежишь, путей, что ведут ко мне, и знай, что не минет эта весна, я брошу свою печать, и... Встав на пороге зыбкого сна, я выйду тебя встречать. Дверь зала зловеще скрипнула, открываясь во всю ширь. В дверном проеме показался силуэт хрупкой на вид девушки, вот только на одно плечо у нее была закинута мощная и даже визуально тяжелая алебарда, полностью отлитая из темного металла, а через второе был перекинут огромный рог, превышающий габаритами гостью где-то раза в полтора-два. Весь обеденный зал замер в опасливом ожидании. Как всегда, появление этой особы было на редкость эффектным. Ух, в установившейся мертвой тишине тихий вздох усталости был подобен оружейному выстрелу. Впрочем, спустя мгновение его сопроводил громоподобный удар рога о плиты пола, заставивший слегка подпрыгнуть пару столов. Ну что за болван опять устроил аварию на путях у города? Тащиться с этой штукой через лес не слишком-то комфортно, знаете ли. В голосе проступили укоризненно обиженные нотки, а глаза гостьи нашли фигуру Штрауса-старшего. «Эльфман, я к тебе обращаюсь. Ремонтники мне сообщили, кто там развлекался, сколько можно тебе повторять, чтобы учился держать в узде свои дикие мужские инстинкты». Девушка на секунду задумалась, в очень знакомом жесте приложив указательный пальчик к губам, и после паузы поправилась. «Ну хотя бы в общественно значимых местах. Я». Ничего не понимающий беловолосый гигант с опаской покосился в сторону Миры. «Ты-ты!» — грозно уперла свободную руку в бок гостья. «Еще раз такое увижу и трехдневным спаррингом уже не отделаешься». «А!» — заикнулся было Эльфман, но его тут же в шесть рук скрутили Макс, Макаа и Вакаба. Последний еще и шипел на ползало нечто вроде «Молчи, дурак, живей будешь». Мои девушки воззрились на незнакомку с большим подозрением. Благо посмотреть там было на что. Невысокий рост, хрупкое телосложение, милое округлое личико со слегка вздернутым носиком и веселой улыбкой, появившейся от вида мужской потасовки, изумительного цвета фиалковые глаза и водопад черных волос, спускающийся до талии. На макушке был то ли хитрый бант, то ли и вовсе настоящие кошачьи ушки. Стройное тело было затянуто в темное готичное платье, выгодно подчеркивающее все достоинства фигуры. Небольшую, но очень гармонично и притягательно смотрящуюся грудь, визуально чуть-чуть увеличивала попку, а стройные ножки и так ничем не скрывались. Образ милой домашней девочки портила только излишне короткая юбка, не способная скрыть подвязки к чулкам и тяжелые сапожки с большими каблуками. А, ну и топор переросток, да. Между тем, девушка принюхалась. «Вакаба, ты опять куришь эту дрянь?» Весь зал провонял. Девушка выразительно помахала ладошкой перед лицом, прогоняя дым, не забыв скукситься. «Если сам так спешишь помереть, я не против, но хоть об окружающих подумай». С учетом интонаций, создавалось ощущение, что она сама его убьет, если маг не перестанет дымить. «Я работаю над этим», — вжал голову в плечи волшебник, но владелица алебарды уже перешла к следующей жертве. «Макс», — прозвучало с грудными, мурлыкающими нотками. «Я». Несчастный волшебник песка побледнел и покрылся потом. «Не расскажешь мне, что там была за история с барельефом для тех новых общественных бань в Эре?» Гостья сладко облизнулась, чуть ли не пожирая парня голодными глазами, отчего тот явно был на пороге обморока, а вот его группа поддержки, состоящая из Эльфмана, Макаа и Вакабы, телепортировалась с места действия в мгновение ока. «То, что ты нашел себе девицу, это очень хорошо». Шажок к жертве заставил оную жертву отшатнуться спиной вперед, но что вы там делали? Еще шажок и новое облизывание. Макс не удержал равновесия и рухнул на задницу. Слухи такие противоречивые. А мне интересно. Ничего такого не было. Тина и Макс просто. Это все недоразумение. Пришла на помощь страждущему Алиса, буквально закрывая его грудью. Вот как. Внимание и приторно-сладкого взгляда переключилось на Дриаду. А ты, как я слышала, тоже себе мужика нашла? Я? Нет, взвизгнула волшебница. Да ладно тебе, гостья подружески ткнула девушку кулачком в плечо. Он хоть как, нормально. И, неправда, у меня никого нет. И чего она так бурно реагирует? Макая, имя лязгнуло как затвор на 12-дюймовой гаубице, и прицел орудия четко замер на лице мага огня. Я не поняла, ты еще долго будешь позорить гильдию? На юных волшебниц мало засматриваться, побрейся, причешись, подкачай кубики. У нас в гильдии так много одиноких, несчастных, но прекрасных девушек. Им всем нужен опытный, ответственный мужчина, а ты филонишь. Владыка не может отдуваться за всю мужскую часть гильдии. Или ты уже надышался этой дрянью в акабы до полного? Девушка смерила нижнюю часть торса мага, горизонта, в том месте, которое женщинам тоже интересно. Я не буду реагировать, не буду реагировать. Я могу, могу. Мака прикрыл глаза и, вытянувшись, словно швабру проглотил, пустился в сеанс самогипноза. С его стороны это было самым верным решением, так как со стороны обвинения осталось бы с милой улыбкой развить тему, не скупясь на самые животрепещущие анатомические подробности. Ага, на глазах у всей гильдии. Терпи, мужик, терпи. Неслось со всех сторон сочувственным шепотом, мгновенно прекращающимся, стоило гостье скользнуть по тому направлению взглядом. А та скользила и явно получала море удовольствия от реакции окружающих, что переносили это внимание со стойкостью настоящих ультрамаринов. Кстати, а где же наш славный Ромео? Он был так рад меня увидеть, что поспешил поделиться своей радостью с окружающими. Оставив фразу многозначительно висеть в воздухе, пришелица принялась было искать цель, как ее внимание дошло до нашего уголка. О, владыка! Фиалковые глаза вспыхнули как два факела, и гостья изменилась, словно по мановению волшебной палочки. На губы вылезла мечтательная, чуть безумная улыбка, на щечках появились милые ямочки, а сам вид ее словно стал излучать. Как бы это сказать? В общем, излучать, да. Сама же девушка переместилась ко мне вплотную быстрее, чем кто-то в зале успел моргнуть. Вы наконец-то вернулись во плоти, и теперь мы сможем осуществить все те вещи, которые вы желали сделать со своей верной слугой. Это еще что такое? Конкурентка. Джувея была готова убивать, фигурально выражаясь, хотя, может быть, и не фигурально.